Смог отделать врага, молодец, живи дальше. Нет, ну, помянем, что тут скажешь. Не думал, что такое вообще допустимо среди студентов. Мои слова привлекли внимание Арианы. Девушка, тяжело выдохнув, поджала губы и еле слышно пояснила. В целом такое не приветствуется, но эти идиоты до банального не в курсе, что таким образом они никакого уровня не поднимут. После ее фразы студентики удивленно уставились на нее. Почему? Я нахмурил брови. Ведь я что-то слышал про поглощение. Это у нас, у нежити второго уровня, есть такая фишка. Поглотить слабого, у кого нормализовался дар. То есть ты можешь поглотить меня, теоретически, да, фактически, нет. Я твой куратор, и я отвечаю за тебя головой. Есть такой пункт в правилах. Так что как бы я ни хотела вкусить тебя, увы, уже не могу. Не то чтобы я поверил ее словам, но на душе стало полегче. Затем она пояснила мне, что для того, чтобы получить следующий уровень, перевертыши должны убить существо сильнее их, и убийство Виталика бы ничего не изменило, он слабее в разы, так что им выгоднее было бы убить ее, например, или действительно сильную тварь со второго, а лучше, с третьего контура. То есть, эта ситуация была построена на тупости четверых студентов фракции огня. Ариана сплюнула на землю, презрительно глядя на поверженных оборотней. Тупые, как пробки, пробурчала она себе под нос. Даже банальную информацию не удосужились узнать. Похоже, осознание собственной глупости окончательно сломило дух незадачливых охотников за силой. Они сидели, понурившись, и лишь изредка поглядывали на Ариану со страхом. Виталик, похоже, окончательно пришел в себя и теперь с улыбкой наблюдал за происходящим, словно за увлекательным спектаклем. Я задумался. Получается, в этой академии не только учат убивать, но и создают условия для того, чтобы студенты могли убивать друг друга, и пусть это не приветствуется, но и не пресекается особо. Какая-то странная система отбора. Выживает сильнейший, звучит жестоко, но, наверное, в этом есть какой-то смысл. В конце концов, мы же не в пансионате для благородных девиц. Здесь готовят к войне, к выживанию в мире, где каждый сам за себя. Ариана, видимо, почувствовав мои мысли, хмыкнула. «Не переживай, тебя я в обиду не дам», — сказала она, лукаво прищурившись. «Хотя, признаюсь, иногда очень хочется проверить, так ли ты вкусен, как говорят». Я лишь пожал плечами, стараясь не показывать своего недовольства. Шутки шутками, но от этой непредсказуемой вампирши можно ожидать чего угодно. Разбираться с оборотнями Ариана предоставила мне. Видимо, решила, что мне будет полезно немного развлечься. Я подошел к ним, думая, что такое можно сделать. «Ну что, ребятки?» – произнес я, растягивая слова. «Поиграем?» – в глазах перевертышей вспыхнул ужас. Они явно поняли, что сейчас начнется самое интересное. И, признаться, мне это нравилось. Наверное, я начинаю входить во вкус этой новой жизни. В итоге, после недолгой, но убедительной беседы, оборотни согласились загладить свою вину. Они пообещали регулярно снабжать Виталика свежей кровью из запасов Академии. А чем, кстати, я вообще случайно узнал. Этот вариант накинул один из них, на что Виталик радостно закачал головой. «Черт, а это что получается? Кровососов тут еще и нужными вещами кормит». Ариана, выслушав их извинения, милостиво кивнула. «Ладно, живите», — сказала она. «Но, если еще раз попробуете что-нибудь подобное, я лично вырву вам глотки». И, судя по ее тону, это были не пустые угрозы. В конце она добавила, «но больше для себя, конечно, Крестова будет мне должна». Закончив с поверженными оборотнями, Ариана отвернулась и направилась к выходу из леса, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ней. Виталик, немного пошатываясь, поплелся следом, время от времени поглядывая на меня с благодарностью. «Вали к себе», — сказала Ариана, когда мы вышли на территорию башни нежити, «и не вздумай кому-либо рассказать о случившемся». Виталик кивнул с благодарностью, глядя на нас. Мы дождались, когда он скроется за могильной дверью своей башни, и повернулись в сторону нашего общежития. Тут я почувствовал, как усталость накатывает на меня. Ариана, словно почувствовав это, быстро направилась в нужную сторону, а я последовал за ней. «Кстати», — внезапно произнесла Ариана, остановившись, — «насчет крови для Виталика». Она повернулась ко мне, и без какой-либо агрессии, продолжила, «не стоит воспринимать это как должное. Это скорее исключение, чем правило, и вообще, не распространяйся об этом». Я удивленно посмотрел на нее, не понимая, к чему она вообще это сказала, спросил. Почему? Потому что это может создать ненужные проблемы. Не все студенты так удачно получают по голове, чтобы им еще и компенсацию выдавали. Тем более, что таская припасы, их нахлобучат и, скорее всего, вышвырнут из академии. Она усмехнулась и, подмигнув мне, добавила. К тому же, помни, что ты теперь мой подопечный, и я буду решать, что тебе знать, а что нет. С этими словами Ариана развернулась и пошла к башне. Я хмыкнул, провожая взглядом ее удаляющуюся фигуру. Островская, конечно, впечатляет своей силой и уверенностью, но и загадок в ней хватает. Что она скрывает, и почему так беспокоится о том, чтобы я молчал о крови для Виталика, если она сама решила отпустить студентов? Впрочем, это уже не мои заботы. Главное, что вампир жив и, кажется, даже доволен жизнью. Задумавшись, я медленно побрел к общежитию. В голове крутились обрывки сегодняшних событий. Занятия, оборотни, Ариана, магия крови. Слишком много всего навалилось за один день. Нужно хорошенько выспаться и привести мысли в порядок. В башню я вернулся безо всяких проблем. Двери меня пустили, а недовольное лицо Ильи у входа говорило о том, что он только что выслушал что-то от Островской. Мне он и слова не сказал. Подходя к своей комнате, я заметил странное оживление. В коридоре толпились несколько студентов, оживленно что-то обсуждавших. Прислушавшись, я понял, что речь идет о каком-то новом указе от директора. Я пробился сквозь толпу и попытался выяснить, что происходит. Будут проверки по крови. Поговаривают, что среди нас появился отрешенный. Вон, Борис всех на уши уже поднял, что карту раскидывать будет. Я нахмурился, пытаясь понять, о чем они вообще говорят. Через мгновение скромная группа моих однопометников синхронно обернулась. Самый одаренный из них вытянул руку и указал на меня пальцем. Вот он точно отрешенный. Вот из-за кого вся эта суматоха. Глава 24. Что из себя представляет тест? Вопрос, который Ариана Островская задала одному из присутствующих в большом помещении врачей, казалось, заставил вздрогнуть весь персонал медицинского пункта. Переглядываясь между собой, лекари все как один тяжело выдохнули. Затем один из низших, как их про себя называла Ариана, промямлил. Сдача крови на ДНК. Затем психотест и проверка на магическом шаре. Такой расклад событий не устраивал старосту фракции Ветра. Уж больно сильно она волновалась за Бурдина. Причем сама не понимала, из-за чего такое волнение. Возможно, причиной было именно то, что Максим мог оказаться отрешенным. И если это подтвердится, все владения Бурдиных будут изъяты, а ее семья потеряет доход. Может, дело было в чем-то другом. Выслушав нежить первого уровня, Ариана начала раздраженно постукивать когтем по стеклянной поверхности стола, а выстроившиеся по ее приказу люди нервно перетаптывались на месте. Никто из них не хотел огорчить высшую нежить, даже несмотря на то, что Островской было всего 22 года, а медикам за первый век не меньше. И что это все? Просто сдача крови и какие-то глупые тесты? В голосе Арианы сквозила неприкрытая ирония. Она не верила в простоту происходящего. Так просто определить, отрешенный студент или нет, есть какие-то отдельные указания? На новый вопрос никто не успел ответить. В медицинский пункт зашел Борис Черный собственной персоной. Разглядывая одеревеневших медиков, мужчина усмехнулся, переводя взгляд с людей на Островскую, заулыбался еще шире. Отдельное указание – не идти на поводу у высшей нежити, а то, как показывает практика, несмотря на возраст, статус многое значит. Нам ведь требуются чистейшие результаты. Выслушав профессора, Ариана недовольно фыркнула, встала со стула и, напоследок бросив недовольный взгляд на персонал, поспешила покинуть это место. Но Борис не хотел отпускать ее без своего напутственного слова. «Постойте, Ариана!» – окликнул ее Черный, когда она уже почти достигла двери. «Я понимаю ваше беспокойство, но поверьте, эти тесты – не просто формальность». Ариана остановилась, не поворачиваясь. Она чувствовала на себе его взгляд, полный если не насмешки, то снисходительности. Ей не нравилось это ощущение. Она привыкла, что ее боятся, уважают, но никак не смотрят сверху вниз. ДНК-анализ, продолжил Борис, позволяет выявить наличие определенных генов, которые характерны для отрешенных. Психотест направлен на выявление склонности к определенным психическим состояниям, которые также являются маркерами. А магический шар он не столь точен, но может указать на наличие скрытой магической силы, пробужденной отрешением. Ариана наконец обернулась. На ее лице не отражалось никаких эмоций. Она просто ждала, что он скажет дальше. Черный подошел ближе и, понизив голос, произнес: «Не стоит недооценивать эти процедуры. Они продуманы до мелочей, чтобы выявить потенциальных нежелательных элементов. И поверьте, Ариана, результаты будут беспристрастными, даже если кому-то не понравится то, что он увидит». Ариана приподняла бровь. «Беспристрастными? Я знаю, кого вы хотите проверить и почему. Только это ненормально. У нас не впервой появляется сильный студент. Чистый, прошу заметить. Вы ошибаетесь. Это просто проверка. Так карта легла. И что, если кто-то не пройдет эти тесты? Последствия могут быть разными», — уклончиво ответил он. «Все от того, какую опасность этот человек может представлять для общества. В некоторых случаях это может быть просто изоляция и наблюдение, в других он замолчал, подбирая слова, может потребоваться более радикальное вмешательство». Ариана ухмыльнулась. «Радикальное вмешательство? Эвфемизм для устранения? Она не удивилась бы. В этом мире жизнь ничего не стоит, особенно если ты представляешь угрозу для тех, кто у власти». Она посмотрела Черному прямо в глаза и произнесла тихо, но твердо: «Пора поставить вашу адекватность под сомнение. Я уверена, что именно вы инициатор этой проверки. Если окажется, что никаких отрешенных нет, ваша проверка будет стоить вашей головы». Объявление о тестах на отрешенность меня не особо волновало. Больше всего меня бесило внимание со стороны других студентов. В целом, за пару дней после всех событий я даже привык к тому, что в меня тычут пальцем. А если не в целом? Блин, мне не 16 лет, чтобы остро реагировать на каждую недовольную морду на занятиях. Сестры Марковы, наслышанные о моих успехах, пожалуй, были одними из тех, кого не беспокоила моя сила. Несмотря на то, что я получил склонность к нежити, девочки пытались общаться со мной на занятиях, чего нельзя было сказать об остальных. Проходя мимо то одного, то второго одногруппника, я чувствовал сверлящий взгляд в спину. Слышал, как они перешептываются и явно показывают на меня пальцем. Мол, это я отрешенный, это из-за меня всех ждут дебильные тесты. Казалось, даже воздух в академии был заряжен враждебностью. Я старался не обращать внимания, но игнорировать постоянное давление взглядов и шепот за спиной становилось все труднее. До дня Х оставалось всего ничего, и дабы особо не реагировать на студентов, я попытался увлечься учебой. К счастью, в этом я был успешен. 4 новых предмета, которые открылись для меня за последние 2 дня, пришлись мне по душе. Я выучил целое заклинание, и оно получилось у меня с первого раза. А еще я научился медитировать. Получил, так сказать, очень полезный навык, который открывается всем не сразу. Он заключался во внутреннем ресурсе. Нужно было сосредоточиться на спокойствии, попросить Вселенную, как бы сказали по РЕН-ТВ, показать цвет твоей маны, и, получив белую, понять, что бассейн маны внутри тела большой. Были, конечно, и другие студенты, у кого получилось узнать себя получше, но не всех обрадовал результат. Что было не менее странным, сестры Марковы отличились. Девушки-двойняшки оказались совершенно разными, несмотря на общий хороший результат со стихиями. Света была слабее своей сестры. Ее цвет маны был голубым, а значит, у нее не средний запас, который со временем, за большие деньги, придется поднимать, чтобы не усохнуть, как это было у забытых, которые возвращались в привычный мне мир практически пустыми. Конечно, Света могла охотиться на твари, тем самым получая драгоценный ресурс, но если девки также дальше будут паиньками, то, увы, я плюс-минус понимал, какая судьба их ждет. Но сейчас не об этом. В столовой, как только я вошел, шум мгновенно стих. Все взгляды устремились ко мне, как будто я был экспонатом в зоопарке. Кто-то тихо хихикнул, кто-то демонстративно отвернулся. Я набрал еды на поднос, стараясь не обращать внимания на окружающих, и направился к свободному столику в углу. Внезапно кто-то преградил мне путь. Передо мной стоял высокий парень с самодовольной ухмылкой на лице. Его звали Влад, и он был известен своим говнистым характером. Он был одним из единственных первокурсников, кто задирал ребятишек постарше. С одной точки зрения, я понимал, для чего он это делает, дабы показать себя с сильной стороны и типа не прогнуться. Но учитывая, как в этой академии относятся к подобным, я был поражен, почему ему до сих пор голову не оторвали. За эти 5 дней, со слов Виталика, он успел перейти дорогу не только тому самому Илье, шестикурснику, но и парочке действительно опасных парней из оборотней. «Ну что, новичок освоился?» – процедил Влад, надменно оглядывая меня с головы до ног. Его взгляд скользнул по моему подносу, задерживаясь на куске осетинского пирога. «Аппетит хороший, смотрю, надеюсь, и зубы тоже». Я вздохнул, понимая, что придется сломать ему нос. И тем не менее, я попытался. «Новичок, да мы с тобой вместе поступали, если ты не позабыл». Глядя на его тупорылое выражение лица, я искренне удивился своей выдержке. Я прям чувствовал, что нужно бить, но что-то внутри подсказывало, не нужно начинать первым. А вот и нет, ухмылка Влада стала еще шире. «Ты мне кое-что должен, за то, что дышишь моим воздухом в этой столовой». Он сделал шаг вперед, нагло вторгаясь в мое личное пространство. Меня после его фразы про воздух начало распирать от смеха, который я пытался сдерживать. Ощущение того, что в данный момент я нахожусь на кастинге в дешевом сериале, не покидало меня. «И знаешь, как ты можешь отплатить? Свали, а», — лениво протянул я, — «иди петушись в другом месте». Последняя фраза, скорее всего, была лишней. Точнее, она была слишком уж наглой. Я сам того не понимая, да ладно, кого я обманываю. Все я прекрасно понимал, фраза сказана с попыткой нарваться. Что-то во мне такое, школьное, что ли, проснулось. Захотелось морально его унизить, но этот позыв я быстро успокоил. Не глядя на этого дебила, молча сел за стол, отхлебнул чаю и сделал вид, словно не замечаю его рядом со мной. Владу, разумеется, это не понравилось. Он наклонился ближе, прошептав мне на ухо: «Дай мне пирога, а то хуже будет». Блин, что-то реально смешная ситуация. Сколько ему лет? 10. Он в начальной школе. Что за тупые фразочки? Что за тупая попытка что-то забрать? Я поставил чашку, медленно повернулся к нему и в упор посмотрел в его наглые глаза. Внутри начинало закипать, но я все еще старался сохранять видимость спокойствия. Разговор с этим клоуном отбивал весь аппетит, но уступать ему я не собирался. «Хуже будет, и что же ты сделаешь?» – спросил я с саркастичной улыбкой. «Начнешь плакать и побежишь жаловаться кому-то постарше?» Влад покраснел от злости. Видимо, я попал в точку. Его самодовольная ухмылка исчезла, сменившись гримасой ярости. Я почувствовал, как он напрягся, готовясь к драке. «Ну давай же, сделай это». Учитывая внимание и взгляды в спину, пожалуй, мне хотелось увидеть развязку. Хотелось выплеснуть всю накопившуюся за эти дни злобу. Но Влад, к моему удивлению, сдержался. Он лишь сжал кулаки, сверля меня взглядом. «Ладно», — процедил он сквозь зубы, — «ты сам напросился. Посмотрим, как ты запоешь завтра». С этими словами он развернулся и ушел, злобно зыркнув на меня через плечо. Я проводил его взглядом, пока он не скрылся из виду. Интересно, что он имел в виду под завтра? Вызывая в руке планшет, я посмотрел расписание на завтра. С удивлением обнаружил, что у нас будет общая пара, у всех первокурсников. Физическая подготовка, такой пары я еще не видел. Примерно понимая, что подразумевается под подготовкой, мысленно подготовился к будущему спаррингу. В момент, когда я практически покончил с обедом, в столовую нашей башни пришла Ариана. Девушка только одним своим появлением привлекла внимание всех. Большая часть первокурсников понурили головы. Ариана грациозно проплыла сквозь строй столов, ее взгляд скользнул по замершим лицам, пока не остановился на мне. Легкая улыбка тронула ее губы, и я почувствовал, как в желудке стало пусто. Она подошла к моему столу и, не спрашивая разрешения, присела напротив. От нее исходил тонкий аромат каких-то экзотических цветов, от которого слегка кружилась голова. «Привет», — произнесла она мягким, мелодичным голосом. «Не помешаю?» «Да я все уже», — недовольно ответил. «Что-то нужно». Островская быстро сменила миловидное выражение лица. Уже более холодным взглядом она еще раз оценивающе посмотрела на меня и заговорила полушепотом. «Завтра утром нашу фракцию ждет проверка гена, точнее, первые два курса. И ты в этом списке, самый первый». «Ладно». Мое спокойствие смутило девушку. Повернувшись, она посмотрела на сидящих рядом студентов, и те словно по одному взгляду поняли, что нужно срочно убраться. Убедившись в том, что нас никто не слышит, она вернулась к разговору. «Ариана почему-то считала, что я опасаюсь этого теста на отрешенного. Точнее, она была уверена, что со мной не все чисто. И ее забота, если честно, смущала меня. Чего это враг моего рода, а точнее, представительница семьи, которой выгодна моя смерть, принимает тест так близко к сердцу? Ты что, совсем не боишься?» прошептала Островская, в ее голосе звучало искреннее недоумение. «Если тебя уличат, последствия будут ужасны. Ты же знаешь, что происходит с выявленными отрешенными». Я пожал плечами, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Знаю, но это не значит, что я должен заранее себя хоронить. Если я не отрешенный, то и бояться нечего, а если окажусь им, ну, тогда посмотрим». Ариана нахмурилась. «Ты понятия не имеешь, что тебя ждет. Я просто хочу тебе помочь». В ее глазах промелькнула тень, такая короткая, что я не успел ее рассмотреть. Я приподнял бровь, изображая удивление. «Помощь? Мне? Ариана, ты начинаешь меня пугать. Неужели ты настолько сильно печешься о моей судьбе, что готова пойти против своей семьи?» Ариана отвела взгляд, губы ее дрогнули. Руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки, выдавая внутреннее напряжение. «Ты просто не понимаешь», — тихо проговорила она, избегая смотреть мне в глаза. «Ты не представляешь, насколько все серьезно. Думаешь, это просто формальность, какая-то глупая проверка». В ее голосе сквозила смесь раздражения и беспокойства, словно она пыталась достучаться до несмышленого ребенка, балующегося со спичками. «Я видела, что делают с отрешенными. Это не просто изгнание, это стирание. Полное. Их вычеркивают из истории, из памяти. Их как будто никогда и не существовало». Она замолчала, глубоко вздохнув. Через секунду закончила. «Ты просто не знаешь». Я наблюдал за ней, стараясь понять, что движет ею. Ее искреннее волнение казалось неуместным, нелогичным. Неужели обычная конкуренция и клановая вражда отошли на второй план перед лицом этой гипотетической угрозы? Или же за ее словами скрывалось что-то еще, что я не мог уловить? «Я ценю твою заботу, Ариана, но...» Я замолк на мгновение, подбирая слова. «Прорвемся». Она снова посмотрела на меня, и в ее глазах читалось разочарование. «Ты такой упрямый, думаешь, все сможешь контролировать. Но это не игра, понимаешь? Это твоя жизнь, и ты рискуешь ею, даже не осознавая этого». Она помолчала, затем добавила тихо, почти шепотом. «Я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Да твою мать, что происходит?» Не сводя глаз с лица Островской, я ощущал себя не в своей тарелке. Наша первая встреча закончилась тем, что она мне угрожала. Затем попыталась достать меня через социальные сети. После подставила меня под удар Тани. Теперь же она мой куратор и делает вид, что заботится. Не, в такую херню я не верю. Несомненно, находясь в статусе куратора, она мне ничего не может. Но это же не значит, что она не попытается подставить меня вновь. И, разумеется, немаловажно, ее смена настроения и отношения ко мне явно обусловлена какой-то темой с семьей. Возможно, она попытается меня обработать для выполнения какого-то плана. Я, конечно, мог прикинуть, в какую степь все это пойдет, но вот думать об этом в данный момент очень не хотелось. Коротко кивнув, я встал из-за стола и пошел относить свой поднос. Освободившись от груза грязной посуды, в последний раз взглянул на Островскую и молча вышел из столовой. Направляясь к своей комнате, обратил внимание на объявление, которое находилось на стене рядом с моей комнатой. Посмотрел списки на проверку и убедился в том, что девушка не врала. Я был первым в списке, причем почему-то моя фамилия была подчеркнута пунктирной линией. Разглядывая список, я не обратил внимания, что стоял не один. В какой-то момент, чувствуя на спине взгляд, резко обернулся. Посмотрел в недовольные, тупые глаза Влада и усмехнулся. «Что, да завтра не потерпит. Сейчас подеремся». В следующий миг взгляд Влада помутнел. Что-то промелькнуло в зрачках, и парнишка, выставляя перед собой обеденный ножик, честно спизженный из столовой, через мгновение нырнул в мою сторону, видимо, надеясь задеть меня таким нелепым приемом. «Ты, блядь, серьезно?» Когда я задал вопрос, обстановка изменилась. Точнее, изменился сам Влад. Глава 25. Он замер, словно его окатили ледяной водой. Ножик в руке противника предательски дрожал. В его глазах читался страх, смешанный с какой-то отчаянной решимостью. Я ожидал чего угодно, но не такого резкого перепада в настроении. Мой вопрос, видимо, вывел его из какого-то транса. Я не знаю, что на меня нашло. Влад тут же повторил эту фразу, а затем затараторил, повторяя ее вновь и вновь. Со стороны, он был похож на психопата, который только что зарезал какого-то родственника и сам не верил в произошедшее. Я медленно опустил руку, стараясь не делать резких движений. Нож в его руке продолжал дрожать, угрожая упасть в любой момент. Необходимо было выиграть время, понять, что происходит. До этого момента Влад казался уверенным в себе, даже наглым. Что могло так резко изменить его? «Влад, успокойся. Просто положи нож на землю. Все хорошо». Голос звучал спокойно, но внутри все кипело от напряжения. Один неверный шаг, одно неловкое слово, и ситуация могла выйти из-под контроля. Влад продолжал бормотать одну и ту же фразу, как сломанная пластинка. Глаза бегали по сторонам, словно он искал выход. Постепенно дрожь в его руке стала стихать. Нож, звякнув, упал на землю. Влад рухнул на колени, закрыв лицо руками. Плечи его затряслись в беззвучных рыданиях. Я осторожно приблизился, стараясь не напугать его. «Твою же мать, что здесь происходит?» Тем временем вокруг нас столпились другие первокурсники, которые искоса поглядывали на сложившуюся ситуацию. Мотая головой из стороны в сторону, понимал, что надо уходить от лишних глаз. Нагнулся, подхватил этого брутального идиота под локоть, поднял и направил к двери своей комнаты. Затем подобрал ножик и припрятал его в карман. Через минуту отпаивал неудавшегося убийцу горячим чаем, пытаясь понять, что с ним приключилось. Но если честно, я и так понимал, что произошло. Учитывая, что у пацана был затуманен взгляд, очевидно, его контролировали. А вот для чего? Ну, ответ тут слишком банален. Кто-то пытался мне навредить. К слову, это была не Ариана, я был уверен в этом. Прошло по крайней мере минут 10, прежде чем Влад заговорил. Его история оказалась простой. Да пизди до смешного. Парнишка встретился в темном коридоре между пар с какой-то девушкой. Она коснулась губами его шеи и все. Больше он ничего не помнил. Это был очевидный контроль от нежити. Так что кто-то захотел мне напакостить. Только вот кто именно? Островская в данный момент на моей стороне. Других кровососов я не трогал. Может, Татьяна? Или, например, Венера? В общем, с решением этого вопроса мне придется столкнуться в скором времени. А дальше время покажет, как и с кем мне придется разбираться. Подготовка к утреннему тесту на отрешенного не заняла у меня много времени, а если быть точнее, никак не повлияло на мое настроение. Мое пробуждение было банальным. Я встал под песню группы «Ленинград» на моем планшете, умылся, попил кофе и вспомнил, что раньше мое утро не начиналось без сигарет. Затем я получил пару предсказаний о своем дне от того же планшета. Там, в этих коротких сообщениях, не было никаких гадостей и угроз. Так что, учитывая, что в целом они были верными, день обещал быть продуктивным. Привычно окинув взглядом комнату, я заметил, что накопилась пыль. Банальщина, конечно, но я еще ни разу здесь не убирался. Может, стоит подумать про клининг, или как здесь обслуживают комнаты, надо бы протереть, подумал я, но тут же отмахнулся от этой мысли. Вместо этого я направился к зеркалу. Отражение не удивило, все тот же слегка помятый вид, привычная усталость в глазах. Подумалось, что пора бы, наверное, заняться собой. Спортзал, правильное питание, режим, вещи, о которых я раньше постоянно думал. Сейчас же наплевал на старые привычки. Можно ли считать эти внутренние изменения нормальными? Да и вообще, следят ли забытые за своей физической составляющей? Или же, раз ты оборотень, то, например, априори являешься горой мускулов, а будучи вампиром, имеешь охрененную физическую силу, что же, каждый день, все больше и больше вопросов к самому себе и к этому миру, в частности. Взяв со стола ключи, я вышел из комнаты. Коридор встретил меня пустотой. Не было привычных первокурсников, слоняющихся по коридорам и наперегонки бегущих к лифту. Не было небольшого шума и жизни, я бы так сказал. И направляясь к лифту, я машинально отметил отсутствие каких-либо признаков жизни вокруг. Ни единой души, ни случайного взгляда. Казалось, все обитатели этого места тщательно избегают встреч друг с другом, или же просто еще спят. Я почему-то думал, что наоборот, будут толпы народа, стремящихся увидеть, найдут ли среди других студентов отрешенного или нет. Лифт бесшумно доставил меня на первый этаж. Легкий осенний ветерок приятно освежил лицо, когда я вышел на улицу. Небо было чистым и безоблачным, солнце только начинало подниматься, окрашивая горизонт в нежные розовые тона. День обещал быть хорошим, несмотря на все мои внутренние терзания. У башни было всего парочка студентов, и то не моего курса и фракции. Два огневика посмотрели на меня без какой-либо заинтересованности и продолжили дожидаться кого-то. Вызвав планшет в руку, я составил себе маршрут до нужного здания, до которого еще нужно было добраться через арки и переходы между двумя контурами. Ну а дальше просто пошел по указаниям навигатора. По пути почти никто не встречался. Я прошел несколько полян, попал на причудливый мостик через реку, которой не существовало, и перешел три арки, которые перекидывали меня то в мир людей, то в наш. Наконец я добрался до нужного мне места. Последняя арка перенесла меня на огромную площадку какого-то промышленного склада. Пустующего, разумеется. И вот тут было до хрена личностей. Во-первых, судя по старшекурсникам, здесь было много желающих поглядеть на результаты. Во-вторых, все, как мне показалось, дожидались именно меня. Кстати, здесь я увидел большую часть своих одногруппников, которых не застал в коридорах башни общежития. Видимо, они решили прийти еще раньше, чтобы посмотреть, сдам я всю эту хреномуть или нет. Но и разумеется, здесь было очень много взрослых. Медики в типичных халатах и с какими-то чемоданами, профессора, которых я уже знал, а также старосты всех фракций. Среди взрослых выделялся высокий мужчина в строгом костюме, с непроницаемым выражением лица. Он стоял чуть в стороне, наблюдая за происходящим с явным интересом. Я предположил, что это кто-то из руководства академии. Взгляд его был направлен прямо на меня, отчего я почувствовал себя некомфортно. Просканировав взглядом толпу, я заметил и нескольких знакомых лиц из других фракций. Они переговаривались между собой, посмеиваясь и бросая в мою сторону оценивающие взгляды. Чувствовалось напряжение в воздухе, словно перед каким-то важным событием. Все ждали, что же я покажу миру. В центре площадки стояла небольшая платформа, окруженная какими-то светящимися камнями. Судя по всему, именно там должен был проходить тест. Я глубоко вздохнул, стараясь успокоить нервы. Все-таки, несмотря на показное равнодушие, меня немного беспокоило, что меня ждет. Медики, как коршуны, окружили платформу, поправляя свои медицинские халаты и что-то громко обсуждая, но разобрать слова было сложно из-за окружающего гула толпы. Очевидно, вся эта процессия больше походила на цирк, чем на серьезное испытание. Когда я сделал первый шаг к судьбе, дорогу мне перегородила Островская, за спиной которой появилась Зуева-старшая. Девушка с волнением на лице посмотрела в мои глаза, как-то глупо улыбнулась и отвела взгляд. Что именно она хотела от меня, я понятия не имел. Да и в целом меня ее забота больше беспокоила, чем успокаивала. Она мой враг, я это прекрасно помнил, и никакие милости и добрые слова это не затмят. И вместо Островской заговорила Зуева. Готов, Бурдин? В ее глазах были нотки красного и зеленого цвета, что говорило об опасности в ее лице и одновременно о заботе. Женщина явно не хотела, чтобы на ком-то из первокурсников поставили жирный крест. Тем более, если кто-то окажется отрешенным, тут начнется месиво. Я плюс-минус понимал, чем закончится подобный тест, если кто-то окажется врагом забытых. Его разорвут на мелкие кусочки прилюдно. Никаких, нахрен, изучения и опытов не будет. Убьют и все. Я искренне сомневался в гуманности Академии забытых, учитывая, что тут каждому приходилось выживать и бороться за свою жизнь. Насколько я знаю, у меня нет выбора. Мои слова эхом отразились от металлических стен склада, заглушенные общим гулом. Зуева коротко кивнула, пропуская меня вперед. Островская, все еще стоявшая позади нее, бросила на меня быстрый, словно извиняющийся взгляд. Я проигнорировал его, сосредоточившись на платформе впереди. Подходя ближе, я заметил, что светящиеся камни, окружавшие платформу, были исписаны непонятными рунами. Они пульсировали мягким, теплым светом, словно живые. В центре платформы находился небольшой пьедестал, на котором лежал какой-то предмет, накрытый темной тканью. Интрига нарастала с каждым моим шагом, и я не мог отделаться от ощущения, что сейчас произойдет что-то важное. Поднявшись на платформу, я почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Руны вокруг засветились ярче, и воздух наполнился слабым запахом озона. Ко мне тут же подошла парочка медиков. Один из них попросил закатать рукав формы, когда второй уже достал откуда-то из своего халата непонятный мне прибор. Он представлял собой небольшую коробочку с кучкой огоньков. Когда он показался миру, по студентам вокруг нас прошелся недовольный гул, словно этот прибор был опасен или раздражал всех, но все было куда проще. Этот прибор предназначался для определения гена по крови. Как именно он работал, увы, я не знал, но он ничего нехорошего во мне не показал. Когда у меня взяли кровь на анализ, а гул прекратился, все, как и я, смотрели, что же покажет эта хреномуть. Она замигала зелеными огоньками, и напряжение, которое я видел в лицах медиков, улетучилось. Тест крови показал, что Максим Евгеньевич Бурдин не является отрешенным. Эти слова были бальзамом на душу. Мне аж неловко стало, но это был еще не конец. Подумав о том, сколько же времени потратят медики, да и остальные участники теста, чтобы проверить всех, я сделал шаг к ткани на платформе. Тут же рядом возник Борис Черный. Мужик сравнил меня взглядом и недовольно дернул носом. Даже, как мне показалось, от раздражения у него пульсировала венка на лбу. Этот хрен явно хотел убедиться в том, что я отрешенный. Это видно было по взгляду. Не трогай ткань. Это последнее испытание. После его слов я только было хотел послать его или сказать что-нибудь заумное, как к ДНК-тесту пошли другие студенты. Я пожал плечами, демонстрируя полнейшее безразличие к его предупреждению, хотя внутри меня все кипело от возмущения. Он реально хочет, чтобы я оказался отрешенным, с чего бы вдруг. Я отошел в сторону, наблюдая за тем, как остальные студенты по очереди подходили к платформе, сдавали кровь и напряженно ждали результатов. Гул недовольства возобновлялся каждый раз, когда медик доставал свою коробочку, и каждый раз затихал, когда она мигала зелеными огоньками. Борис Черный продолжал сверлить меня взглядом, словно ожидая, что я в любую секунду сорвусь и убегу отсюда. Его подозрения были мне непонятны. Почему именно я? Может, что-то во мне вызывало у него такую реакцию? Внешность, поведение, или просто не нравилась моя фамилия? Наблюдая за происходящим, я начал терять терпение. Сколько еще это будет продолжаться? Какого черта меня поставили первым в списке, если тест не продолжается? Но когда был проверен последний первокурсник, Зуева-старшая сделала объявление. Женщина с неприкрытой радостью объявила нам, что дальше нас ждет психологический тест. Для этого нам раздадут специальные камни-кристаллы, которые создадут вокруг нас иллюзорную обстановку. И от наших действий зависит наше будущее. Мне вручили небольшой граненый камень, излучающий мягкое, пульсирующее свечение. На ощупь он был теплым, почти живым. Зуева-старшая, не переставая улыбаться, объяснила, что нам нужно просто сконцентрироваться на камне, и он перенесет нас в пространство, созданное нашим подсознанием. Главное, оставаться собой и действовать так, как велит сердце. Я зажал кристалл в руке, закрыл глаза и попытался успокоиться. Вокруг царила напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим шепотом остальных студентов. Сначала я ничего не чувствовал, но постепенно тело начало охватывать тепло. Затем в голове возникла легкая дымка, которая быстро рассеялась, обнажив яркую картину. Я стоял на краю бескрайнего леса. Солнце пробивалось сквозь густые кроны деревьев, создавая причудливые тени на земле. Вдалеке слышалось пение птиц, а в воздухе витал свежий аромат хвои и влажной земли. Это место казалось мне до боли знакомым, словно я уже бывал здесь раньше. И тут я услышал крик о помощи. Не раздумывая, я побежал вглубь леса, в сторону, откуда доносился звук. Бег давался легко, словно лес сам помогал мне, расступаясь передо мной. Ветки не цеплялись за одежду, корни не путались под ногами. Сердце бешено колотилось, подгоняя меня вперед. Крик повторился, теперь громче и отчетливее, полный отчаяния и страха. Я узнал этот голос. Он принадлежал моему приятелю, хомяку. Но что он делал в моем подсознании? Выбежав на небольшую поляну, я увидел его. Толстяк стоял посредине, окруженный кольцом высоких, темных фигур. Их лица скрывались под капюшонами, а в руках они держали горящие факелы. Хомяк что-то тараторил, выставив перед собой руки, в попытке защититься. Фигуры двигались вокруг него, словно хищники, загоняющие добычу в угол. Они что-то выкрикивали, но слов разобрать было невозможно. Голос хомяка дрожал от страха, он умолял их остановиться, говорил, что он ничего не сделал. Но фигуры не слушали, они продолжали надвигаться на него, сжимая круг. Не раздумывая ни секунды, я бросился на помощь. Ярость вскипела во мне, словно лава в жерле вулкана. Я не знал, кто эти люди и что они хотят от хомяка, но я не позволю им причинить ему вред. Подбежав к ближайшей фигуре, я с размаху ударил ее кулаком в лицо. Капюшон слетел с головы, обнажив бледное, искаженное злобой лицо одного из моих однокурсников. Тот отшатнулся от удара, выронив факел. Остальные фигуры обернулись ко мне, и я увидел в их глазах удивление и злость. Они больше не обращали внимания на хомяка, все их внимание переключилось на меня. Фигуры двинулись ко мне, угрожающе наступая. Я понимал, что драться со всеми сразу будет непросто, но отступать было некуда. Хомяк стоял за моей спиной, и я должен был его защитить. В этот момент я почувствовал, как тепло кристалла в моей руке усилилось. Свет, исходящий от него, становился все ярче и ярче, пока не ослепил меня. Я зажмурился, и когда открыл глаза, фигур больше не было. Я стоял все в том же ангаре, глядя на то, как улыбается Зуева-старшая. Что, неужели все студенты, которые стояли в бесформенном круге, один за другим возвращались в мир? Кто-то со сжатыми от злобы кулаками, кто-то со слезами на глазах. Но, проходя мимо каждого, Зуева или медики лишь довольно кивали. Все поголовно прошли тест, и я невольно вспомнил, чем отличались отрешенные от забытых. У них не было эмоций, не было страха. То есть, по логике вещей, если бы я был этим существом, то не стал бы закрывать спиной хомяка? Да, верно, мне не требовался ответ на этот вопрос. Тем более, что мы плавно перешли к заключительной части этого испытания. Мне было велено зайти на площадку и коснуться последнего теста. Под чутким взором всех присутствующих, прошел через толпу студентов и зашел на площадку. Я медленно снял ткань с пьедестала. Под ней оказался небольшой хрустальный шар, наполненный переливающейся разноцветной жидкостью. «Это и есть ваш тест, индивидуальный тест, Бурдин», — раздался голос Черного. «Сейчас мы все увидим, что же творится на твоей душе». Он стоял у края платформы, скрестив руки на груди. «Возьмите шар в руки и позвольте ему показать вам то, что скрыто внутри вас. Не бойтесь, просто доверьтесь ему». Я колебался лишь мгновение, затем протянул руку и взял шар. В тот же миг меня словно ударило током, и мир вокруг поплыл. Глава 26. Я отчетливо понимал, где нахожусь. Точнее, где находился буквально мгновение назад. Тот самый шар, коснувшись которого меня хорошенько тряхнуло, никуда не делся после того, как я потерял сознание. Ну, как потерял. Первоначально перед глазами потемнело, затем мне стало больно. Было ощущение, что в каждой клетке моего тела была заложена одна программа – болеть, которая одновременно активировалась повсюду. В общем, ощущения были не из приятных. Когда эта вселенская боль начала понемногу стихать, я предпринял первую попытку осмотреться. Веки словно налились свинцом, и каждое их движение отзывалось тупой болью в висках. Тем не менее я заставил себя открыть глаза. Передо мной расстилался незнакомый пейзаж. Каменистая почва, редкие чахлые кустики и горизонт, сливающийся с серым, безрадостным небом. Шар, послуживший причиной моей перезагрузки, висел в воздухе, источая едва заметное, пульсирующее свечение. Пытаясь сесть, я обнаружил, что тело слушается меня с трудом. Каждое движение отдавалось эхом былой боли, напоминая о пережитом. Мышцы ныли, словно после изнурительной тренировки, а в голове стоял гул, заглушавший любые попытки сосредоточиться. Наконец, с горем пополам, мне удалось принять сидячее положение. Окинув взглядом свое бренное тело, я не обнаружил никаких видимых повреждений, ни царапин, ни синяков, ничего, что могло бы объяснить пережитую боль. Это еще больше сбивало с толку, что вообще произошло, и главное, как отсюда выбраться. Взгляд снова упал на светящийся шар. Возможно, именно он является ключом к разгадке. С опаской, но и с нарастающим чувством решимости, я поднялся на ноги. Ноги подкашивались, но я, стиснув зубы, двинулся в его сторону. Шар ждал. Шаг давался с трудом, каждый мускул протестовал. Но я упрямо продолжал двигаться вперед, словно завороженный этим странным объектом. По мере приближения свечение шара усиливалось, становясь все более ощутимым. Я чувствовал, как его тепло проникает в меня, согревая изнутри и одновременно вызывая легкое покалывание в кончиках пальцев. Остановившись в нескольких метрах от шара, я замер, не решаясь сделать следующий шаг. Внутри боролись страх и любопытство. Что произойдет, если я прикоснусь к нему снова? Повторится ли мучительная боль или меня ждет нечто иное? Но отступать было некуда. Я оказался в этом месте, и, похоже, шар был единственной нитью, связывающей меня с реальностью. Собравшись с духом, я протянул руку. Пальцы коснулись поверхности шара, и в этот раз ничего не произошло. Ни боли, ни головокружения, только тепло, приятное и успокаивающее. Я крепче обхватил шар ладонями, словно пытаясь удержаться за что-то надежное и знакомое. И тут началось. Вокруг меня все закружилось, пейзаж расплылся, а в голове зазвучал хор голосов. Я видел обрывки чужих воспоминаний, картины далеких миров, ощущал эмоции, мне не принадлежащие. Это было похоже на калейдоскоп, собранный из осколков чужих жизней. А потом все стихло. Я стоял на том же месте, держась за шар, но мир вокруг изменился. Исчезла каменистая почва, уступив место зеленой траве. На горизонте появились деревья, а серое небо расцветилось красками заката. Я вернулся, или, скорее, переместился. Я огляделся, пытаясь осознать произошедшее. Где я? Что это за место? Незнакомые запахи цветов и трав щекотали ноздри, пение птиц услаждало слух. Это был совершенно другой мир, не похожий на тот, который я покинул. Но в то же время что-то в нем казалось смутно знакомым, словно я уже видел его во сне. Шар по-прежнему находился в моих руках, излучая мягкое, приглушенное свечение. Я почувствовал, как его тепло успокаивает и придает сил, что было странным. А затем все изменилось. Эта адская херня, которая должна была каким-то образом ответить, отрешенный я или нет, вдруг раскалилась. Затем, по ее блестящей поверхности прошлась паутинка трещины, через мгновение его разорвало. Осколки разлетелись во все стороны, словно осколки зеркала, отражая умирающий свет заката. Инстинктивно я заслонил лицо руками, чувствуя, как некоторые из них обжигают кожу, словно крошечные угольки. Когда все стихло, я медленно опустил руки и осмотрелся. Вокруг меня бушевал пожар. Трава горела, деревья вспыхивали, словно спички, и даже воздух, казалось, был пропитан огнем. Мир, который так приветливо встретил меня мгновение назад, превратился в адскую преисподнюю. Я чувствовал, как жар опаляет лицо и руки, а дым разъедает глаза. Нужно было бежать. Не раздумывая, я бросился прочь от эпицентра взрыва, продираясь сквозь бушующее пламя. Каждая секунда казалась вечностью, каждое движение – подвигом. Я спотыкался о корни деревьев, проваливался в ямы, но продолжал бежать, подгоняемый животным страхом. Я не знал, куда бегу, но понимал, что оставаться здесь – верная смерть. Наконец, выбравшись из огня, я упал на землю, обессиленный и задыхающийся. Тело ныло от боли, одежда тлела, но я был жив. Лежа на земле, я смотрел на небо, затянутое клубами дыма, и пытался осознать произошедшее. Тяжко было, незнакомый голос зазвучал где-то надо мной. Разлепив усталые, чуть обгоревшие веки, я уставился на мужское лицо, которое, кажется, я уже где-то видел. Моментально перевернувшись, я быстро встал. Какого черта? Передо мной стоял мужчина, которого я видел на фотографии перед тем, как попасть в мир забытых. Военная осанка, легкая небритость на лице и проницательный взгляд. Взгляд убийцы, который не остановится ни перед чем. Такие глаза я видел у вампиров, с которыми я учился. Точнее, с кем мне приходилось поддерживать общение. Рад видеть тебя, сын. Что, этот молокосос может провалить тест? Глава рода Островских буравил взглядом слугу, который принес такую паршивую новость. Как мы это вообще допустили? Не могу знать, ваша светлость, слуга понурил голову. Ваша дочь оставляла нам сообщение, когда не смогла дозвониться до вас. Но даже если бы она успела вас предупредить, ничего бы не изменилось. Сам Толстый дал разрешение на проведение теста. Слова слуги пришлись Островскому не по душе. Как оказалось, у Бурдина не только четыре стихии, но и предрасположенность к нежити второго уровня. Эти показатели в корне меняли все. Один из профессоров заподозрил в умениях первокурсника ген отреченного. А значит, его могли казнить, если это подтвердится. Более того, в случае подтверждения этого, Островские лишатся всех земель и доли имущества Бурдиных. Подтверждение отреченности нельзя было допустить. Глава рода барабанил пальцами по столу, обдумывая ситуацию. Казнь Бурдина его не волновала от слова совсем, но потеря земель и имущества была неприемлема. Все, что строилось такими жертвами, могло рухнуть из-за какого-то мальчишки. «Что мы можем сделать?» – спросил Островский, не отрывая взгляда от слуги. «Есть несколько вариантов, ваша светлость. Первый – убедить Толстого отменить тест. Второго нет». Он посмотрел в свой телефон. Тест уже начался. В общем, проще всего прямо сейчас избавиться от Бурдина. Островский нахмурился. Убедить Толстого было практически нереально, а убить парнишку это уже ничего бы не изменило. Если прямо сейчас все подтвердится, то это конец. Конец всему бизнесу, что Женя, его сводный брат, оставил после своего исчезновения. Но и надеяться на случай Островский не собирался. «Есть еще один вариант», – медленно проговорил глава рода, барабаня пальцами по столу чуть быстрее. «Мы можем дискредитировать профессора, который заподозрил ген отреченного, поставить под сомнение его компетентность, репутацию. В общем, сделать так, чтобы его слова ничего не значили». Слуга задумался. «Это может сработать, ваша светлость, но потребуется время, чтобы собрать компромат на профессора. Только вот, какой толк от всего этого, если тест уже начался? Парня это не убережет, если все подтвердится». Островский резко встал из-за стола, его лицо исказилось в гримасе отчаяния и злости. Он начал нервно расхаживать по кабинету. «Ищи, ищи любой компромат, грязные делишки, тайные связи, пристрастия, все, что сможет запятнать его репутацию. Подними всех, кого знаешь, используй все наши связи. Мне нужен этот профессор в грязи уже сегодня. И если результаты покажут, что Бурдин отреченный, мы успеем сделать хоть что-то, дабы уберечь его от казни прямо сейчас». Слуга побледнел от напряжения. Он понимал, что от успеха этого мероприятия зависит не только судьба рода Островских, но и его собственная. Кивнув, он вылетел из кабинета, словно пуля, готовая исполнить приказ любой ценой. Оставшись один, Островский подошел к окну и устремил взгляд на простирающиеся вдаль земли. Он видел в них не просто пейзаж, а плод многолетних трудов, жертв и лишений. И теперь какая-то ошибка природы, какой-то молокосос, мог все это разрушить. Ярость закипала в нем, подталкивая к самым отчаянным мерам. Он был готов на все, чтобы сохранить то, что принадлежало ему по праву крови и упорного труда. «Отец, значит, я пытался увидеть в только появившихся морщинках этого мужчины хоть что-то, что освежило бы мою память. Хоть один намек, чтобы память вернулась ко мне. Но сколько бы я на него ни пялился, результата не было. Какой-то дядька, который смотрит на меня как на статую, то ли с восхищением, то ли со страхом. И что я тут мог, сказать? Ситуация, в которой я оказался, была патовая. Коснулся шарика на последнем тесте, и меня переместило то ли в сон, то ли в тартарары. Передо мной стоит мужчина, который говорит, мол, он мой отец. Люк, я твой отец. Пробормотал я сам себе под нос. Вы уж простите, но я вообще не понимаю, что происходит, закончил он за меня. Сейчас мы находимся в твоей голове. Я, Евгений Михайлович Бурдин, природный маг стихии воды, высшая нежить вне категорий, а также единственный, кто из твоего окружения смог пройти на пятую ступень контура. Чего? Высшая нежить вне категорий, это еще что такое? Я неосязаем для тебя, ты, для меня. Все, что происходит с тобой прямо сейчас, происходит только в твоей голове. Не нужно задавать вопросов, просто слушай. Но, замялся я, да ё-моё, с какого хрена я вообще должен верить в происходящее? Ты плод моего больного воображения, Евгений Михайлович вздохнул. Будто я был несносным ребенком, которому в сотый раз объясняют таблицу умножения. Допустим, пусть так, но даже если я всего лишь проекция твоего сознания, разве это отменяет необходимость выслушать меня? Ситуация критическая, Макс, и ты, как ни крути, в самом ее эпицентре. Контур нестабилен, прорыв неминуем. Ты, единственный, кто способен хоть что-то изменить. Я скрестил руки на груди, чувствуя, как во мне поднимается волна скепсиса. Высшая нежить, природный маг. Раньше я бы сказал, что все это звучит как сценарий третьесортного фэнтези. Но, учитывая все, что со мной произошло, я немного поверил. Ладно, допустим, говори. Но только попробуй заикнуться о пророчествах и избранных, я сразу же закрою эту лавочку. В глазах Евгения Михайловича мелькнула искорка. Не буду, все гораздо прозаичнее. Контур – это барьер, отделяющий наш мир от иного. Не будем вдаваться в подробности. Важно лишь то, что он ослабляется. И ты один из тех, кто способен без опаски проходить уровни. Твои способности, твоя связь со стихией, они уникальны. Да-да, это говорят все, кому не лень. А еще меня считают отрешенным. Забавно, да, названный папочка нахмурился, услышав меня. На его лице заиграла какая-то неописуемая эмоция, которую я не смог себе объяснить. Но затем он махнул рукой, словно мои слова, полная чушь. О чем, собственно говоря, он и сказал. Ты, отрешенный, хрень собачья. Я бы никогда не позволил твоему гену объединиться с геном твари. О, а вот и новенькая информация. Да и в наше время я не находил браздарца, который пошел бы на это. Знакомое слово тут же въелось в мой мозг. Перед глазами вспыхнула картинка, которую я видел. Центр какого-то спального района Питера, откуда из-под земли вылезает полчище тварей. Вижу, ты что-то уже видел, нахмурился отец. Видимо, да, природный дар матери в тебе все же есть. Так, все, тормозни, я остановил его речь. Уж больно псих пробирал. Слишком много информации. Пустой, которая больше напоминает мне поток сознания и сказочек. Я в душе ни я понятия не имею, мой ли ты отец. Я ничего не знаю про свою мать. И нахрен, хоть убей, не понимаю, какого черта я здесь нахожусь. Евгений Михайлович выдержал паузу, словно давая мне выпустить пар. Он молча смотрел, как я мечусь из стороны в сторону, пытаясь ухватить хоть какую-то нить, связывающую меня с этим бредом. Хорошо, Макс, давай по порядку. Я понимаю, что это тяжело принять, но, поверь мне, времени на раскачку у нас нет. Ты должен понять, что ты не просто забытый, как все остальные. В тебе течет кровь двух миров, кровь, которая делает тебя ключом. Ключом к спасению или к погибели, он запнулся, подбирая слова. Все зависит от тебя. Кровь двух миров, мать она была, я не знал, как закончить фразу, чтобы не звучало нелепо. Тварь с контура, твоя мать была одаренной провидицей. И да, она была связана с иным миром, с тем самым, что рвется к нам через контур. Ее дар позволял ей видеть сквозь барьер, предсказывать будущее. Но это же сделало ее уязвимой. Она знала слишком много, и они захотели использовать ее, и тебя. Теперь я окончательно запутался. Окей, батя у меня, забытый. Какая-то там охрененно сильная нежить. А маман, тварь с контура. Я, получается, микс из двух враждующих сторон. Классно, хрен там, звучит тупо, отмахнулся я. Вот честно, я с неохотой признал себе, что я маг. А ты мне тут рассказываешь о смешении крови двух врагов. Сам понимаешь, не поверю. Да и кто там нас использовать хотел, а? Островские, упоминание фамилии стало ключом к нет, не к разгадке, а к звонкому смеху. Услышав фамилию родственника, Евгений Михайлович вдоволь посмеялся. Причем смех у него был каким-то знакомым, словно я слышал его раньше. Да, я отгадаю, мой сводный братец решил забрать все мои земли в контуре. Да, и за тобой охотится. Ответом был короткий кивок. Да и хрен с этим бизнесом. Возьми да отпиши его. Поверь, то, что ты откроешься, в разы лучше, чем все это. Его слова заставили меня впасть в ступор. Ты не понимаешь, Макс, дело не в землях и не в бизнесе. Островские даже не понимают, что могут использовать тебя, чтобы пройти на пятый уровень контура. Тогда кто там охотился за мной и мамой, я не могу назвать тебе имен. Твои и мои враги ищут способ открыть врата для тех, кто ждет по ту сторону. И ты, как носитель крови обоих миров, ключ к этим вратам. Они верят, что смогут подчинить тебя, использовать твою силу, чтобы разорвать барьер. Все это звучало как бред сумасшедшего, но что-то внутри подсказывало, что в этих словах есть доля правды. Слишком много всего сходилось, слишком много вопросов находило ответы. Даже если это всего лишь плод моего воображения, этот отец знал обо мне то, о чем я сам только начинал догадываться. И что мне делать? Бежать? Прятаться? Спросил я. Если я такой важный, как ты говоришь, то рано или поздно они меня найдут. И тогда что? Конец света? Евгений Михайлович покачал головой. Нет, Макс, бежать не выход. Ты должен научиться контролировать свою силу. Ты должен понять, кто ты есть на самом деле. Только тогда ты сможешь противостоять особым и защитить себя и мир. У тебя есть потенциал, Макс, огромный потенциал, но его нужно раскрыть. А как? Ты ведь неосязаем, как ты сказал. Как ты можешь мне помочь? Спросил я, ища хоть какую-то надежду в его словах. Евгений Михайлович усмехнулся. Я могу направлять тебя. Я могу делиться знаниями, воспоминаниями. Я могу помочь тебе понять свою связь с магией. Но остальное зависит от тебя. Ты должен быть готов к тяжелой работе, Макс. Ты должен быть готов к жертвам. Но если ты справишься, ты сможешь изменить ход истории. Я задумался на миг, тщательно обработал всю поступившую информацию и ответил. Так, окей. Жизнь не так, как оказалось, непредсказуемая. А тут еще и кто-то особый. Как мне понять, что они рядом? Ты сам почувствуешь противника. Они сильнее всех тех, кого ты когда-либо видел. Не факт, что кто-то из особых встретится тебе в ближайшее время. Но помни, если ты способен, как я и твоя мать, увидеть искру в глазах, то бойся человека, чья искра будет черной. На этом меня словно в воронку начало засасывать. Пейзаж, где я был, начал растворяться. Отец испарился в густой белой дымке, как дешевый фокусник из телепередачи. А затем пришла туповатая боль. Открыв глаза, я обнаружил, что вижу перед собой острые носы ботинок, хреново намазанные гуталином.